Грамотное обращение с эмоциями помогает понять друг друга. Сказать другу «нет». Человек попросил своего близкого друга поработать бесплатно. Ха! Нужна иллюстрация для рекламы, но бюджета нет, так что дело сложное. Че? А, да? Ха! Сделай один раз бесплатно, а? Очень прошу. Че? Я... это... Хочет отказать, но не может подобрать слов. Ха! Я тебе потом что-нибудь вкусное куплю. Ну, разочек, Иногда мы помогаем, если нас просят сделать то, что мы умеем. Некоторые вынуждены соглашаться из-за страха испортить взаимоотношения. Если это повторяется раз за разом, то люди начинают думать, что проблема в них и их безотказности. Маска хорошего человека. Напротив, то, что мы не можем сказать «нет», разрушает наши отношения. Это нас огорчает. Нужно заглянуть в себя. Все, что мы делаем против нашего желания из-за страха испортить отношения, остается тяжестью в сердце. Появляются мысли, что друг просит, заведомо зная. Мы не можем сказать «нет». Мы расстраиваемся и начинаем испытывать к другу неприязнь, думая, что нас используют. Из-за этого мы постепенно отдаляемся, и отношения рушатся. Мы надеваем на себя маску. Неумение отказывать происходит из желания прослыть хорошим человеком. Что нас действительно беспокоит в таких ситуациях, так это не чувство друга, а наш образ. Мы боимся критики, отвержения, боимся, что друг будет негативно отзываться о нас перед посторонними. А теперь давайте внесем ясность. Отказ не разрушит ваши отношения. Вы отказываетесь от работы, которую друг просит вас выполнить, а не от него самого. Если вы хотите сохранить отношения, то вам нужно научиться говорить «нет», когда в этом есть необходимость. «Нет» необходимо дружбе. Нужный вам отказ. Отказ нужен вам, как ничто другое. Если вы своевременно не скажете «нет», вы потеряете что-то важное, потому что время ограничено. В книге «Начни с главного» Гэри Келлера и Джей Папазана есть такой совет. Скажите «нет». Помните, что принятие чего-то означает отказ от всего остального. Ничто не должно затмевать ваши приоритеты. Книга «Начни с главного» советует каждый день делать одну самую важную вещь в вашей жизни. В первую очередь уделите время этому, затем уже другим делам. Если мы отвлекаемся на что-то незначительное, все остальное отодвигается на второй план. Если у нас есть четкие приоритеты, то причина отказа ясна, и наоборот, если у нас нет чего-то более важного, то мы задумаемся. А почему бы и не помочь? Без конкретной причины нам труднее сказать «нет». Мы сами должны нести ответственность за свою жизнь. Определите свои жизненные приоритеты. Сосредоточьтесь на том, что вам нужно. Делайте шаги для достижения своей цели. Придерживайтесь этого. Кроме того, согласно книге «Начни с главного», необходимо оставлять время для отдыха. Успешные люди начинают год с того, что планируют свой отпуск. Почему? Потому что они знают, что они этого заслуживают. Это потому, что вы не сможете оставаться на том же уровне и поддерживать позитивный настрой, игнорируя время для личного обновления. Сперва определитесь с отдыхом. Затем найдите время каждый день делать всего одну вещь. Эта мысль стала для меня настоящим потрясением, потому что всю жизнь до этого я работала, отслеживая реакции начальника на свой отпуск, выжидая последнего момента или вовсе пропуская отпускные дни. После 10 лет офисной работы самым приятным в бизнесе для меня стала возможность самостоятельно контролировать свое время. С 2022 года, когда я прочитала эту книгу, я стараюсь заранее думать о своих выходных днях. На этот период я отказываюсь от любой работы, от лекций, встреч или ведения телепередач. Я стараюсь тратить отведенное время на путешествия с семьей или друзьями, на саморазвитие или систематизацию своих мыслей. Благодаря такой экономии времени мне удалось опубликовать вторую книгу в сжатые сроки. Благодаря этому я стала счастливее. Лекции, встречи, съемки и другая моя работа для меня очень важны и интересны. Тем не менее, мой приоритет — это время и любимые люди. Я научилась отбрасывать второстепенные задачи ради главного. Отказываться от всего остального мне еще легче. Я не делаю того, что не способствует достижению моей цели, не соответствует моим ценностям и отнимает мое время. Так я забочусь о собственном счастье. Рассчитайте свою выгоду. Чем яснее приоритеты, тем четче отказ. Скажите «нет» тому, от чего вы сразу хотите отказаться. Скажите «нет» тому, что доставляет вам дискомфорт. Скажите «у меня нет времени, есть другие дела». Отказывайтесь уверенно, не извиняясь. Чувствовать вину должен не тот, кто говорит «нет», а тот, кто просит. Если друг будет недоволен вашим отказом, стоит пересмотреть ваши отношения. Он проявляет к вам неуважение, так нужно ли продолжать с ним общаться? Если вы хороший человек, достойные друзья появятся в любой момент вашей жизни. Не обещайте помочь в следующий раз, потому что вы не можете быть в этом уверены. Есть большая вероятность, что собеседник попросит вас вновь, если вы из чувства вины пообещаете сделать то, чего на самом деле не хотите. Однажды на чужую просьбу я ответила: «Я не смогу в этом месяце, у меня все распланировано». На что мне сказали: «Ничего, в следующем месяце тоже можно, и через месяц тоже». Непрямой отказ равносилен предоставлению возможности. Поэтому в тот же момент я сказала яснее: «У меня нет причин это делать. Я ничего от этого не получу». Иногда люди просят вас бесплатно поработать или безвозмездно поделиться своими талантами. Благотворительность — это добровольное занятие, к которому нельзя принуждать. Пожертвования делаются в места, где это необходимо. Просить людей применить свои навыки там, где есть коммерческая цель — это трудовая эксплуатация. Принимайте решения, исходя из своих интересов. Получите ли вы что-нибудь, бесплатно делая то, что создается для зарабатывания денег? Поможет ли это вам в будущем? В случае, если это пустая трата труда и времени, просто скажите «нет». Отказываясь от внезапной просьбы. Если есть что-то, от чего вы хотите отказаться, говорите «нет», не раздумывая ни секунды. Однако бывают и случаи, когда невозможно сразу принять решение. Если вы сомневаетесь, собеседник объяснит свою ситуацию и станет взывать к вашим чувствам. В таком случае попросите дать вам немного времени на размышление, так как вопрос был слишком внезапным. Сперва нужно выйти из неудобного положения. После этого сообщите, когда вы сможете дать ответ, потому что в случае отказа собеседнику придется искать кого-то еще. «Я подумаю и скажу тебе до 15 часов». Дайте себе немного времени принять взвешенное решение. Обычно внезапный запрос на выполнение работы появляется из-за непредвиденных пробелов со стороны тех, кто должен был ее выполнять изначально. Но если вы откажетесь, ничего страшного не случится, и это не повредит отношениям. Нередко сам собеседник задает вопрос, заведомо ожидая получить отказ. Смело отказывайтесь. Эта практика научит вас принимать мудрые решения, которые не противоречат вашим убеждениям, не принижают вас и не вынуждают отказаться от своих приоритетов. Вы станете нравиться себе еще больше. Людям, которые просят взаймы. как следует реагировать, если кто-то просит вас одолжить денег. Я не говорю о случаях, когда деньги занимают и возвращают в ближайшие день или два. Проблема возникает, если человек просит денег, объясняя свою сложную ситуацию. Вы задумаетесь, не должны ли вы помочь, если друг в этом нуждается? Не покажетесь ли вы скупым, если откажетесь? Когда мне было чуть за 20, я не могла понять человека, который просил у меня денег. Мы не были близки и не похоже, чтобы он намеревался мне их вернуть. Не стоит давать в долг, если вы не понимаете, зачем. Ведь этот человек не приложил особых усилий к тому, чтобы их заработать. Если денег нет, прежде всего нужно сократить свои расходы, сохранять беззаботный образ жизни и просить денег у окружающих просто эгоистично. Я подумала, что этот человек странный, и решила прекратить наше общение. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было верным решением. Те, кто просят одолжить денег, делают это ради собственной выгоды. За деньгами обращаются, когда не хватает на покупку недвижимости, если есть платежи по кредитной карте, которые семья человека не может себе позволить или проценты слишком велики. И если человек один раз одолжил у кого-то денег, то это повторится вновь. Откажитесь, если согласие поставит вас в затруднительное положение. Беспокоиться о том, что вы можете показаться скупым, можно, если у вас полно лишних денег. Вы можете дать взаймы, если при этом будете чувствовать себя комфортно. Но если у вас есть семья, кредитные обязательства и другие статьи расходов, вы просто не можете заботиться о благосостоянии других людей. Если обстоятельства тяжелые и совершенно необходимо одолжить человеку денег, составьте письменный договор. Запишите, какую сумму вы дали взаймы, когда и каким образом ее нужно погасить, сколько процентов вы будете брать за каждый месяц. Установите более высокие процентные ставки, чем предлагают банки. В противном случае вы потеряете не только сумму, которую одолжили, но и самого человека. Главное. Как сказать «нет» другу? Первое. Говорите «нет» делу, а не человеку. Второе. Когда вы определите свои жизненные приоритеты, причина отказа станет ясна. Третье. Подумайте, будет ли полезна вам эта работа. Четвертое. Отказывайте четко и ясно. Подсказка. Практика отказа. Первое. Определите свои жизненные приоритеты. Второе. Вспомните момент, когда вы хотели сказать «нет». Третье. Запишите то, что могли бы сказать в похожей ситуации в следующий раз. Четвертое. Прочитайте вслух. Потренируйтесь говорить уверенно и четко. О чем следует помнить, сплетничая или слушая сплетни? Старшая сотрудница сплетничает о коллеге младшей. Младшая коллега сперва слушала и соглашалась, несмотря на то, что речь шла о близком для нее человеке. Старшая. «Вчера твоя коллега опоздала на мероприятие. Начало было испорчено». Младшая. «Правда? Насколько она опоздала?» Старшая. «На целых 30 минут». «Я старшая, пришла на час раньше». Младшая. «Ого, а что она сказала?» Старшая. «Она совсем не в себе. Я и раньше это замечала». Младшая. «Правда? А что именно вы замечали? Обалдеть, ничего себе!» «Что произойдет, если вы проявите интерес к сплетням?» Это продолжится. Когда слушатель соглашается, рассказчик воодушевляется и начинает вспоминать прошлое. Что вы чувствуете, когда кто-то сплетничает? Вы испытываете дискомфорт, чувство вины и беспокойства. Более того, сплетни — это пустая трата времени. Сплетни бесполезны. Чем больше вы сплетничаете, тем глубже вы падаете в мусорное ведро. Об этом написано в Талмуде. Слух убивает троих. Человека, который пустил слух, человека, который распространил слух, и человека, вовлеченного в этот слух. Проблему не решить сплетнями. На мгновение такой разговор может вас воодушевить. Вы почувствуете себя частью команды, но на этом все. По мере того, как слухи распространяются, имидж сплетников портится. Они теряют доверие, и их начинают избегать. Только слабые люди говорят что-то за спиной, потому что не могут сказать напрямую. Таким образом, сплетни — это предложение встать на сторону сплетника и вместе обсудить ошибки другого человека. Слушая сплетни, вы неизбежно оказываетесь предубеждены насчет человека, о котором шла речь. Это может вам навредить. Когда мы смотрим на мир через призму чужих слов, наше восприятие действительности искажается. Мы склонны доверять чужим словам. Однако истина известна только тем, кто был очевидцем происходящего, но даже эти люди по-разному его интерпретируют. Не тратьте время на сплетни. Займитесь чем-нибудь более полезным, ведь дорога каждая минута и секунда. Если сплетничают о вас. Если кто-то сплетничает о вас, поговорите об этом с глазу на глаз. У меня была коллега, которая обсуждала меня за спиной. Она изначально была человеком, который много сплетничал о других, но со временем она начала меня избегать и, оставаясь наедине с симпатичными ей людьми, говорила обо мне гадости. У меня развита интуиция, поэтому я быстро заметила, что она обо мне сплетничает. Это было видно по ее взгляду, наклону ее корпуса во время разговора. Когда мы встретились в кабинете, я сказала: «Давай поговорим». Сплетница опешила от моей прямоты. Мы сели за стол в конференц-зале, друг напротив друга. «Если у тебя есть претензии, скажи мне об этом. Говори сейчас. Я послушаю». Коллега пробормотала тихим голосом: «Нет, я просто волновалась, поэтому...» Она делала вид, что ничего не произошло. Это особенность людей, которые провинились. Я посмотрела ей в глаза и решительно сказала: «Я надеюсь, что с сегодняшнего дня я больше не услышу о том, что ты говоришь обо мне что-то плохое за спиной. И это не просьба, а предупреждение. С того дня никто не сплетничал обо мне. Будьте сильными. Защищайте себя с помощью своих слов. Говорите мягким, но уверенным голосом без каких-либо эмоций. Тогда вы сможете взять все под свой контроль. Вы сильный человек, который может за себя постоять». Из прошлого в настоящее. Давайте не будем поддерживать сплетни. Нужно быть осторожным в личной жизни и, конечно, на работе. Некоторые люди начинают критиковать окружающих, стоит им только открыть рот, но, как ни странно, я научилась с такими дружить. Коллега, которая говорила обо мне за спиной, одна из них. Поддакивание чужим сплетням означает принятие, и это не меняет ситуацию. Если человек, который вам нравится, сплетничает, помогите ему избавиться от плохих воспоминаний и почувствовать себя лучше. Вероятно, его негатив кроется где-то в прошлом. Сосредоточьте разговор на настоящих чувствах, а не на давних событиях. В случае диалога, который я описывала ранее, стоило перевести разговор с объекта сплетен на саму старшую коллегу. Ого, правда? Такая реакция заставляет старшую оставаться в прошлом. И что она сделала? Такой ответ ведет к обсуждению третьего лица. Если переместиться в настоящее и перевести тему, получится так. «Старшая, вчера твоя коллега опоздала на мероприятие. Начало было испорчено». «Младшая, правда? Вы, наверное, не ожидали. Все закончилось благополучно?» «Старшая, да, к счастью, все прошло хорошо. Она и раньше опаздывала». «Младшая, вот как? Ну, слава богу! Какое у вас настроение сейчас?» «Старшая, все хорошо, спасибо». Когда я применила этот метод по отношению к людям, которые сплетничали, подобные разговоры быстро прекратились. Сплетники хотят быть принятыми. В глубине души они хотят, чтобы остальные поняли, как удивлены или смущены они были в момент, о котором рассказывают. Вот что они хотят донести до слушателей. «У меня были неприятности из-за другого человека, но я смог благополучно выйти из неудобной ситуации. Тот человек странный, а я хороший». В сердце тех, кто инициирует сплетни, теплится надежда на утешение, поддержку, доверие и признание окружающих. Критика других, осуждение незнакомых людей, разговоры за чьей-то спиной — все это тоже сплетни. Если у вас есть такая привычка, откажитесь от нее прямо сейчас. В фильме «Группа изучения английского» рассказывается о Юне, талантливой сотруднице, которую хвалят начальство. Ее коллеги — выпускники университетов, но работают хуже, чем Юна, которая закончила только школу. Они завидуют девушке, плохо к ней относятся и постоянно сплетничают. Юна встречает в лифте человека, ответственного за все сплетни, и резко высказывается. «Перестань смотреть на меня, лучше присмотри за собой». Ух, во время этой сцены зрители кинотеатра аплодируют. Сплетни — это трата своей жизни на беспокойство о других людях. Давайте же используем это время, чтобы узнать себя. Когда хочется посплетничать. Бывают моменты, когда хочется посплетничать. Ведь люди, как правило, слабы. Я не люблю сплетни, но иногда мне хочется негативно высказаться. Однако я надеюсь, что мои слушатели не занимаются бесполезными вещами. Я надеюсь, что вы не используете сплетни как способ сблизиться с людьми или заполнить паузу в разговоре. Когда нас что-то расстраивает, когда мы чувствуем несправедливость, когда злимся, даже если стараемся этого не делать, мы хотим выговориться, поделиться нашими чувствами с близкими. Но проблема в том, что нелестные высказывания о других людях могут привести к ссорам с теми, кто вам не безразличен, если их реакция не будет соответствовать нашим ожиданиям. Теперь я хотела бы предложить следующий способ получить желаемую реакцию. Просто попросить об этом. Другой человек не знает, чего вы хотите, поэтому реагирует так, как посчитает нужным. Например, жена чувствует себя лучше, когда слушатель поддерживает ее слова, если она на кого-то жалуется. Поэтому, когда ее муж жаловался на своего друга, она соглашалась с ним и тоже ругала его, как могла. Но муж, наоборот, сказал: «Мой друг не настолько плохой человек, и не стоит говорить о нем так грубо». Внезапно все раздражение вылилось на жену, и пара поссорилась. Каждый из нас анализирует и оценивает ситуацию по-своему. Проблемы случаются из-за того, что у собеседников оказались разные привычки. Некоторые стараются предложить выход, другие соглашаются. Сплетничать становится неинтересно. В этом случае необходимо скорректировать способ взаимодействия. Актеры Хан Гаин и Йон Чон Хун назвали сплетни одной из причин, почему они хорошо ладят. Например, когда Хан Гаин говорит: «Мне сегодня было очень тяжело из-за Б», Йон Чон Хун отвечает: «Этот Б? Да он же...» Подразумевается нецензурная брань. И вместе с женой ругает этого человека. Если вы хотите посплетничать и обсудить кого-то с семьей, партнером или друзьями, то четко скажите об этом. «Я сейчас очень хочу обругать одного человека. Послушай, пожалуйста». И также конкретно объясните, какой ответ вы хотите получить. «Согласись с тем, что я говорю. Мне нужен кто-то, кто согласится со мной. Каждый раз, когда я буду делать перерыв, кивай и злись больше, чем я. Хорошо?» Когда другой человек демонстрирует именно ту реакцию, которую вам хочется получить, вы быстро остываете и чувствуете себя лучше. И скоро сможете сказать: «Все, мне стало легче». Как насчет ограничения времени на сплетни? Если вы зададите определенное время, другой человек будет добросовестно исполнять свою роль. Установите будильник, чтобы уложиться в 10 минут. Если соблюдать это ограничение, собеседник будет слушать вас внимательнее. Тот, кто долго слушает сплетни, устает. Главное, как справляться со сплетнями. Первое. Не сплетничайте в обществе. Второе. Смещайте фокус с прошлого на настоящее. Третье. Переведите разговор с того, о ком сплетничают, на того, кто сплетничает. Четвертое. Если вы хотите о ком-то нелестно отозваться, попросите собеседника вас выслушать. Подсказка. Когда хочется сплетничать. Первое. Запишите реакцию, которую вы бы хотели получить от собеседника в ответ на сплетню. Второе. Держитесь столько, сколько можете, и сплетничайте только когда не останется сил терпеть. Третье. Подумайте, не сплетничаете ли вы просто для того, чтобы сблизиться с кем-то. Четвертое. Сплетничайте коротко, не более 10 минут. Как минимизировать пререкания? Сын, ученик средней школы, по любому поводу уходит и хлопает дверью. В разговорах он резок. Мама. Когда возвращаешься из школы, нужно здороваться. Сын. Раздраженно. Ага. Мама. Это нужно делать лично. Сын. Я пришел. Хлопает дверью. Мама. Я же говорила, не закрывать так сильно дверь. Как ты разговариваешь? Ты чем-то недоволен? Иди сюда сейчас же. Не бывает и дня, чтобы в их доме было тихо. Почему так сложно воспитывать ребенка? Когда-то он был маленьким, милым и улыбчивым ребенком, но теперь вырос и даже не хочет видеть лицо своей мамы. Она убита горем, потому что сын ее игнорирует. В надежде, что он все-таки вырастет вежливым и воспитанным, она продолжает ругать его. Ей хочется исправить и то, как громко он закрывает дверь, активно выражая свой гнев. Из-за этого мать с сыном все время либо молчат, либо ругаются. Не принимайте на свой счет. Действительно ли сын ненавидит свою маму? Это может быть правдой, а может и нет. Знает только сам сын. Поэтому о причинах его поведения нужно спрашивать у него. Вместо того, чтобы ругать, попробуйте задавать вопросы. Мама видит все со своей точки зрения и уверена, что сын поступает ей назло. Дети должны вежливо разговаривать со взрослыми, а если сын так не делает, то мама думает, что он сбился с правильного пути и игнорирует ее существование. Она злится, что он ее не слушает. Но она воспринимает ситуацию только с собственной позиции, не пытаясь узнать, что думает об этом сын. Супружеские пары и влюбленные ссорятся по схожим причинам. Одна сторона говорит о ситуации в мельчайших подробностях, тогда как ответ второй стороны оказывается слишком резким. Мы чувствуем неудовлетворенность, думая, ему нужно отдохнуть. Должно быть, он принес свои неприятности домой. Грубость всегда неприятна. «Почему ты так говоришь? Почему ты такой раздражительный? Мне обидно». Мы злимся из-за того, что увидели снаружи, вместо того, чтобы узнать, о чем думает другой человек, почему у него плохое настроение. Даже если это член семьи или наш партнер, мы можем даже не догадываться, что происходит у него в голове. Тем не менее, иногда мы ведем себя так, будто знаем все. В такие моменты подумайте об этом, отделив себя от ситуации. Тогда вы не расстроитесь из-за чужого настроения. Лучше задайтесь вопросом: «Это не из-за меня. Возможно, что-то случилось?» Вы чувствуете себя плохо, думая, что близкого человека раздражаете именно вы. Он игнорирует именно вас, но, скорее всего, дело в чем-то другом. Поэтому, когда ваши близкие раздражаются, отделяйте себя от ситуации. Тогда ваше настроение будет в порядке. Смотреть за пределы обстоятельств. Если не принимать все на свой счет, можно избежать боли. Осознайте, что поведение вашего близкого — это проявление его невыраженных желаний. Детям, как и взрослым, трудно распознавать и выражать свои эмоции. Некоторые раздражаются, грубят, бывают равнодушны или холодны, подолгу молчат. Это внешние проявления недосказанности или внутренних проблем. Взгляните за пределы обстоятельств. Если ваш ребенок ведет себя резко и становится раздражительным, спросите, почему. Вы можете спросить, есть ли что-то, о чем вы не знаете. Случилось ли что-то плохое в школе, или, может быть, ребенок поссорился с близким другом. Тот, кто был веселым и добрым в детстве, и сейчас остается таким. Если он ведет себя грубо или демонстрирует раздражение, это не означает, что он сбился с пути. Прежде чем беспокоиться, что ваш ребенок вырастет невоспитанным, прислушайтесь к его грустным, расстроенным и тревожным мыслям и примите их. Дети отчаянно нуждаются в родительской любви. То же самое касается других членов семьи и любимого человека. Могут быть вещи, о которых вы раньше не говорили. Возможно, партнер не смог вам об этом сказать, потому что вы не выслушали его или потому что не спросили. Может быть, вы были заняты или у вас не было времени. Если вы говорите «Объясни спокойно, почему ты злишься и заставляешь других чувствовать себя плохо», то вы все еще судите по себе. Все люди разные, и чей-то способ проявлять плохое настроение может отличаться от того, к чему вы привыкли. Давайте подумаем, так может быть, и постараемся узнать о причинах происходящего. Просить с добрыми намерениями. Впредь давайте начинать разговор с протянутой руки. Однако здесь следует быть осторожным. Не нужно говорить «садись, расскажи, что с тобой». Это похоже на допрос. Не ведите себя так, будто вы делаете одолжение, приглашая на разговор. В частности, некоторые родители поступают так со своими детьми. Начиная разговор с подобного тона, вы заведомо навешиваете на ребенка ярлык виноватого. Проблема в том, что родители не слушают своих детей. Дети должны понять, что они могут честно высказать свое мнение. В противном случае вы потеряете контакт. Спросите так. «Тебя что-то расстроило в последнее время? Когда я вижу, как ты раздражен и хлопаешь дверью, я волнуюсь. Может быть, случилось что-то плохое. Можешь ли ты сказать мне, что происходит?» О чем бы вы ни говорили, подумайте о тоне своего голоса и выражении лица. Во многих случаях дети не рассказывают о чем-то своим родителям, потому что боятся, что родители будут беспокоиться. Дети очень волнуются о своих родителях. И они чувствуют себя увереннее, когда родители говорят спокойным и уверенным голосом. Если родители, которые все время ругали детей, внезапно меняют свое поведение, дети могут растеряться. В таком случае сначала честно признайтесь в своих чувствах. «Мне жаль, что я все время тебя ругала. Я поняла, что мне нужно прислушиваться к твоим словам. Извини, что я тебя обидела». Не ждите незамедлительного ответа. Даже если вы проявите свою искренность, собеседник не сразу заговорит. Он может колебаться, поскольку ситуация ему незнакома. Не нужно добавлять «пожалуйста, поговори со мной, не обижайся». «Прошу, скажи, когда ты будешь готов поговорить. Я всегда на твоей стороне». Основная задача вашей протянутой руки — показать, что вы всегда будете на стороне своего ребенка. Это даст ему веру, что вы — его безопасная зона. Давайте станем для наших детей тем местом, куда они смогут прийти поиграть, когда захотят повеселиться, или поплакать, если им станет грустно. Не пререкайтесь. Скажите о своих чувствах. Бывает, что в споре один человек будет доказывать свою точку зрения, пока не переубедит другого. «Жена, я же сказала не смотреть в телефон, когда мы ссоримся. Это меня только больше злит». «Муж, я не смотрел, я просто проверил время». «Жена, Нет, ты читал сообщение, и что ты искал? Муж. Говорю же, нет. Жена. Слов нет. Я только что видела, как ты это делал. Муж. Да нет же. Прошу, поверь мне. Оба настаивают на том, что именно они правы. Так истину не найти. Давайте не будем тратить наши нервы на ненужные споры. Особенно если вы любите друг друга. Если вы хотите что-то сказать, скажите честно. Фраза «ты игнорируешь меня» используется, чтобы указать другому человеку на его неправоту. Это превращает спор в бесконечный. Лучше остановитесь и подробно расскажите о своих чувствах. Я хочу, чтобы ты смотрел мне в глаза, когда я говорю. Я имею в виду, чтобы ты никуда больше не смотрел. Я ничего не могу сказать, когда ты не смотришь на меня и не слушаешь того, что я говорю. Вместо того, чтобы обвинять другого человека, говорите, что конкретно не нравится вам. Не имеет значения, если на работе сидящий рядом коллега смотрит в монитор во время разговора. Однако совсем другое дело, когда любимый человек не уделяет вам внимания. Не ждите, что партнер даст вам то, чего вы хотите. Лучше попросите его об этом напрямую. Если вы неоднократно просили человека чего-то не делать, но он к вам не прислушался, не говорите «Сколько раз я тебя об этом просила? Ты опять? Ты игнорируешь меня?» Чужие привычки не исправить повторением. Нам всем нелегко даются изменения. Не думайте о себе. Ваш собеседник не сделал ничего плохого. Не выставляйте человека, которого вы любите, неправильным. Вместо этого научитесь говорить друг другу: «Извини, я был неправ. Я забыл, что тебе это не нравится». Главное, как общаться, чтобы меньше спорить. Первое. Не думайте, почему ты так злишься на меня. Второе. Подумайте, должно быть, у него случилось что-то нехорошее. Третье. Попросите близкого человека рассказать вам о том, что его расстроило. Четвертое. Если во время ссоры вам не нравится что-то конкретное в действиях другого, сообщите ему об этом. Подсказка. При разногласиях с любимым человеком. Первое. Подумайте о моменте, когда вас обидели слова или действия другого человека. Второе. Подумайте, есть ли за этими словами и действиями невыраженные эмоции. Третье. Замените резкие требования на просьбы. Четвертое. Запишите, что вы можете попросить не делать во время ссоры. Как выразить гнев и не быть раненным? Бывают моменты в жизни, когда мы сталкиваемся с грубыми и неприятными вещами. С издевательствами на рабочем месте, сексуальными домогательствами, ненормативной лексикой и грубым поведением справиться трудно, поскольку они всегда возникают неожиданно. Те, кому пришлось через это пройти, говорят: «Я не знаю, как выразить свой гнев. Когда я пытаюсь разозлиться, у меня текут слезы. Я хочу говорить без эмоций. Я не могу контролировать себя, когда злюсь. Я хочу рассказать об ошибках другого человека от начала до конца. Я хочу получить надлежащие извинения. Я не хочу больше это терпеть. Это еще больнее, потому что я вижу это каждый день. Я хочу мудро реагировать на грубых людей». Когда люди из моего круга общения переживают что-то подобное, они приходят ко мне. Они объясняют ситуацию и делятся всем, что бы они хотели сказать человеку, который их обидел. Я слежу за тем, чтобы это было аккуратно и логично. Высказав обидчику то, что я посоветовала сказать, люди признаются, что чувствуют облегчение, прояснив ситуацию и получив извинения. Когда кто-то из моих близких плакал из-за того, что с ним произошла несправедливость, я звонила или встречалась с теми, кто поступил некрасиво, спорила с ними от имени близкого человека и получала извинения. Но я не всегда могу постоять за других. Поэтому я решила помочь людям, научив их, как побеждать в споре. Так родилась лекция «Как побеждать изящно». Я никогда не уступала в конфликтных ситуациях. Я поспособствовала принятию мер в отношении недобросовестных действий компании, привлекла к суду человека, совершившего сексуальные домогательства, а также пристыдила тех, кто вел себя оскорбительно и грубо. Я превзошла оппонентов словами и думала, что выиграла изящно. Но это была чистая иллюзия. Причины гнева, выявленные посредством ненасильственного общения. Это отрывок из 10 главы «Полное выражение гнева» книги «Ненасильственное общение». Я убежден, что если я поддержу идею о существовании таких вещей, как безответственное поведение, сознательное поведение, жадные люди и нравственные люди, я внесу свой вклад в насилие на этой планете. Я считаю, что мы можем внести больший вклад в жизнь, если сосредоточимся на том, чего мы хотим, а не на том, какие люди бьют, убивают или загрязняют окружающую среду. В основе любого гнева лежит неудовлетворенная потребность. Чтобы полностью выразить гнев, нам необходимо полностью осознавать свои потребности. Сознательно измените фразу «Я злюсь, потому что эти люди это сделали» на «Я злюсь, потому что это необходимо или важно». Гнев вызывает не поведение другого человека, а мысли о другом человеке в моей голове и моя интерпретация его поведения. Любое насилие является результатом ошибочного убеждения, что страдания человека вызваны другим человеком, и убеждения, что другой человек заслуживает наказания. Эта книга опровергает мои ошибочные убеждения. Я хочу видеть мир, где каждый сможет жить и работать безопасно. Однако, вместо того, чтобы сосредоточиться на удовлетворении этого желания, я сосредоточилась на избавлении от вещей, которые меня раздражали, на наказании людей, которые сексуально домогались, оскорбляли и были грубы. Я твердо верила в то, что злюсь, когда я совершенно права, а другой человек совершенно не прав. Я изначально была настроена на победу. Я делала все возможное, чтобы восторжествовала моя картина мира. Я надеялась, что однажды общество улучшится благодаря моим усилиям. Однако произошло нечто, что заставило меня усомниться в прежних методах. Не так давно я пошла читать лекцию в компании и получила сексуальные домогательства в свой адрес. Я была подавлена. Меня ужасно огорчил тот факт, что я попала в эту ситуацию в беззащитном состоянии. Затем я рассердилась. И хотя теперь эти люди уже наказаны, мир не стал лучше. Насилие все еще процветает в нашем обществе. Оно происходит даже в местах, которые раньше считались безопасными. В офисе, в школе, дома или центре города. Я захотела найти способ сделать мир лучше. Книга «Ненасильственное общение» пробудила меня. Сначала я подумала, значит, вы говорите, что мне следует смириться с этим, даже если мне причинили вред? Я закрыла книгу с чувством антипатии, думая, это они поступили неправильно, а проявляю насилие я? Но я не могла не перечитывать этот отрывок снова и снова. Если мои действия увеличили количество насилия на Земле, я никогда не хочу повторять эту ошибку. Причина гнева кроется в наших мыслях, которые обвиняют, критикуют и осуждают. Я подчеркнула это предложение и прочитала его вслух. Приведу пример, который показывает, как по-разному мы реагируем в зависимости от наших мыслей. Я договорилась с человеком о встрече, но он на нее опоздал. В этот момент, если я хочу, чтобы собеседник соблюдал все договоренности, я обижусь. Но если я хочу провести с ним время, то я буду просто раздосадованной. Если же я изначально хотела провести некоторое время в тишине и одиночестве, я почувствую благодарность. Точно так же и гнев. Это следствие наших мыслей и желаний. Практика выражения гнева через желание. Если мы осознаем свои собственные потребности, гнев трансформируется в чувство, улучшающее жизнь. Давайте выразим гнев как желание, используя метод, представленный в книге «Ненасильственное общение». Вместо того, чтобы думать, как вы злитесь на того, кто сделал что-то не так, распознайте свой гнев в тот момент, когда вы его почувствуете. Найдите неудовлетворенную потребность в своем сердце и выразите ее конкретными словами. Один раз представитель компании предложил мне сотрудничество и назначил встречу, чтобы обсудить взаимные преимущества. Однако на самой встрече присутствовал сам гендиректор, а не представитель. Он сказал следующее. «Я думал, что вы мужчина, а вы женщина. Название вашей компании «Хин Бёртон»? Я правильно произнес? Не могли бы вы познакомить меня с тем, чем занимается ваша компания?» Он не знал ни моего имени, ни моей компании. Сдержав гнев и представив компанию, я спросила о перспективах нашего сотрудничества. Он сказал, что не знает. Он сказал, «Разве мы можем знать, что будет в будущем?» «Тогда почему же мы проводим эту встречу? Если с помощью техники ненасильственного общения связать гнев с желаниями и чувствами, можно изменить мысль «я злюсь, потому что он глупый» на «я злюсь, потому что время важно». Мои потребности — это профессионализм, уважение и ценный труд. Я растерялась, когда директор сказал, что не знает, что будет в будущем. Это была вторая встреча. Я ожидала, что мы обсудим, каким образом будем сотрудничать. Вы не могли бы сказать, как вы услышали мои слова? Давайте возьмем пример случая сексуального домогательства, с которым я столкнулась. К этому человеку я обращалась презрительным тоном, так как его неприятный комментарий по отношению ко мне был сексуального характера. Вы осознаете, что ваш комментарий — это сексуальное домогательство? Разве ваша компания не проводит ежегодное видеообучение по предотвращению сексуального насилия и домогательств? Вы что, делаете вид, что не знаете, что это такое? Или вы решили, что проблем с человеком из другой компании у вас не будет? Получается, в этой компании до сих пор есть вульгарные люди, которые занимаются сексуальными домогательствами. Я пришла сюда не для того, чтобы подвергаться такому. Я не тот человек, который оставит это как есть. Нужно выразить свой гнев, соединив его с желаниями и чувствами. Стоит изменить свое убеждение «я злюсь, потому что он меня сексуально домогается» на «я злюсь, потому что ценю свою работу». Мои желания — это награда, польза, доверие и уважение. Мое сердце рухнуло, когда я услышала ваши сексуальные домогательства. Это потому что, когда я прихожу читать лекции, я делаю все возможное, чтобы принести пользу студентам в атмосфере взаимного уважения. Можете ли вы понять, как сильно вы меня обидели? Чтобы сказать это, нужно приложить усилия. Мне тоже дается это очень тяжело. В книге «Ненасильственное общение» автор советует выделить время на то, чтобы меняться постепенно. В будущем, когда вы почувствуете гнев, остановитесь на мгновение и подумайте, прежде чем нападать на другого человека. Давайте сосредоточимся на том, чего мы хотим, и подумаем, как этого достичь. Главное, что нужно знать, выражая свой гнев. Первое. Гнев возникает из-за мысли, что другой человек сделал что-то неправильное. Второе. Действия или слова других не являются причиной моего гнева. Третье. Нужно разобраться в своих желаниях, которые не удовлетворяются. Четвертое. Вместо того, чтобы злиться, наказывать или критиковать, выражайте свои чувства и желания соответствующим образом. Подсказка. Вспомните моменты, когда вы злились в прошлом. Первое. Вы думали, что сердитесь на другого человека из-за его поступков. Второе. Но действительно причиной вашего гнева были неудовлетворенные отношения. Третье. Постарайтесь определить, какие именно желания не удовлетворены. Четвертое. Попробуйте выразить свои желания вслух. Как эффективно контролировать свои эмоции в повседневной жизни? Во время праздничных выходных я сильно заболела. Я пошла в больницу, которая открыта 365 дней в году. Люди, которые были в очереди за мной, попали на прием раньше меня. Сколько бы я ни ждала, моего имени не называли. В такой момент можно рассердиться и высказать свое негодование медсестре. Почему первыми идут те, кто пришел позже меня? Я жду больше 30 минут, но уже третий человек проходит без очереди. Из-за эмоций я могла сказать: «Мне было так плохо, но я проделала весь этот путь сюда. Нельзя так пренебрегать пациентами». Но я этого не сделала, понимая, что это только усугубит ситуацию. Если вы разозлитесь, на вас повесят ярлык грубого пациента. Вы болеете, но вам станет еще хуже из-за злости. И вдобавок, вам будет так неловко, что вы никогда больше не сможете пойти в эту больницу. Медсестры будут испытывать стресс, а другие пациенты раздражаться из-за шума. Начните с поиска решений, а не с привлечения к ответственности. На самом деле я не злилась. Я была благодарна, что есть больница, которая работает даже в выходные. Я предполагала, что не сразу попаду на прием. Однако я должна была упомянуть, что моя очередь до сих пор не подошла. Если вы говорите медсестре, почему вы меня не позвали, то вы возлагаете на нее ответственность. Я задала ей вопрос. «Извините, почему меня все еще не приняли?» Медсестра ответила. «Как вас зовут?» «Ой, кажется, вас пропустили. Прошу прощения. В следующий раз проходите сразу, пожалуйста». Я сказала. «Спасибо». Фраза «почему не приходит моя очередь» означает, что мы должны работать вместе, чтобы решить проблему. Как будто мы говорим про третье лицо. Медсестра смутилась и извинилась. Я изобразила на своем лице слабую улыбку, показывая, что ей не о чем беспокоиться. Когда я вышла с осмотра, медсестра вручила мне талон на бесплатную парковку на 2 часа, хотя у входа крупными буквами было написано: «Наша больница не выдает пропусков на парковку». Я не стала злиться и взамен получила доброе отношение. Давайте сосредоточимся на поиске решения, а не на привлечении другого человека к ответственности. Компания — это та среда, где нужно назначать ответственность. Если возникают системные ошибки, убытки или задержки, необходимо выявить и устранить причину. В таких ситуациях, вместо того, чтобы искать виноватого, следует разделить ответственность и причину. Это предотвратит повторение ошибок в будущем. Причиной проблем редко бывает один человек. Чаще они возникают в результате цепной реакции. Вместо того, чтобы обвинять, давайте стремиться находить решение. Не наглость, а хорошая работа. Входная дверь в здание, где я снимала жилье на Гавайях, открывалась только с помощью ключа. Однажды я забыла взять этот ключ с собой, поэтому ждала у входа, пока кто-нибудь не откроет. Я увидела, что почтальон раскладывает письма по ящикам, постучалась и попросила его открыть дверь. Он посмотрел на меня с подозрением и сказал обратиться к управляющим. Я не знала контактов, поэтому походила вокруг и решила зайти, когда почтальон будет выходить. Но он остановил меня и спросил: «Разве я не должен вас знать, чтобы открыть дверь? Почему у вас нет ключей? Как вас зовут? В какой квартире вы живете? Точно? У вас есть доказательства?» Я подумала, что он классный. Было впечатляюще видеть, как почтальон, который даже не является управляющим многоквартирного дома, проявил заботу о жильцах и попытался остановить постороннего во избежание причинения вреда. Я улыбнулась и сказала: «Спасибо, вы очень ответственный человек». Он был ошеломлен и смотрел мне вслед, пока я не зашла в лифт. В этой ситуации я могла разозлиться. В период аренды я являюсь жильцом этого дома, и посторонний человек не я, а почтальон. Меня могло задеть недружелюбное обращение ко мне, как к чужому человеку. Однако я прекрасно знаю, что нет смысла раздражаться и долго объясняться в подобной ситуации. Как бы он ни относился ко мне, я его поняла, поэтому смогла улыбнуться и сказать спасибо. Должно быть, он проследил за тем, на каком этаже остановился лифт, на котором я уехала. Улыбка при мелких спорах. Поскольку все больше людей владеет автомобилями, конкуренция за парковочные места становится более напряженной. Бывает, что из-за мест на общественных парковках вспыхивают драки. Люди иногда загораживают парковочное место собой, говоря: «Моя дочь припаркуется здесь» или «Здесь припаркуется мой друг». В программах, посвященных вождению, ведутся споры о том, что на первом месте — автомобили или люди. Интересно, какой в этом толк? Неужели это действительно забота всей жизни? Если я не припаркуюсь в том самом месте, станет ли это большой проблемой? Дейл Карнеги сказал: «Единственный способ выиграть спор — избежать его. Попытка определить, кто прав, а кто виноват, только продлит дискуссию». Но ведь у нас наверняка были другие планы на это время. Одна семья впервые за долгое время собралась, чтобы вместе вкусно поесть. Другой человек вышел из дома, чтобы отправиться на природу и насладиться хорошей погодой. Кто-то встретился со своими друзьями, чтобы пообщаться. Так стоит ли вступать в спор с человеком на парковке? Давайте беречь эмоции и помнить о нашей цели. Тот, кто говорит: «Моя дочь припаркует здесь машину», выглядит глупо. Он проявляет свое бесстыдство. Когда человек заявляет, что это его место, хотя он не является его владельцем, злится естественно. Но если вы сделаете шаг и посмотрите на происходящее со стороны, вы увидите ситуацию по-другому и сможете поступить, как я с почтальоном. Вы сможете с улыбкой сказать: «Похоже, вы давно не виделись со своей дочерью», или подбодрить его словами: «Вижу, вам трудно найти парковочное место. Берегите машину». Не спрашивайте: «Что, только я должен уступать? Как долго это может продолжаться?» Если вы дарите доброту, она к вам в любом случае вернется. В США есть культура «pay it forward». Это можно интерпретировать как «поделиться добрым делом». А значит, помочь другому человеку так же, как помогли вам. Именно этот принцип сделал Кремниевую долину меккой IT. Он стал ее движущей силой. Основатель Apple Стив Джобс сказал: «Я никогда не встречал человека, который бы не помог мне, когда я его об этом просил». Многие не сталкивались с этим фактом просто потому, что не просили помощи. Когда Джобс учился в старшей школе, он позвонил Биллу Хьюлетту, основателю Hewlett-Packard, ведущей в то время компьютерной компании, и попросил о помощи. «Я хочу сделать частотомер. Есть ли у вас какие-нибудь запчасти? Можете ли вы мне их отдать?» Вместе с деталями Хьюлетт предложил молодому Джобсу летнюю стажировку, что дало тому возможность поработать в HP. Позже Джобс вспоминал это время как лучший момент в своей жизни. Джобс не жалел советов основателю Facebook Марку Цукербергу, когда тот испытывал трудности на ранних этапах своего бизнеса. После смерти Джобса Цукерберг написал: «Стив Джобс, я благодарен за то, что ты был моим наставником и другом». Цукерберг также активно посещает мероприятия для основателей стартапов и делится множеством историй успеха и неудач, которые он пережил. Что вы хотите чувствовать сегодня? Если вы часто злитесь по пустякам, как можно решить эту проблему? Как я говорила ранее, будучи очень воинственным человеком, я никогда не сидела сложа руки и не наблюдала за ситуацией со стороны. Но я поняла, что все это было бесполезно. Единственное, что я получила от этого — звание воительницы. Когда я злюсь, я превращаюсь в страшного человека, который рычит, как дикий зверь, чтобы отпугнуть атакующих. Я не прощала людей, которые меня злили, потому что мне не нравилось быть злой. Однако на самом деле причина моего раздражения была не в них, а в моей эмоциональной перегрузке. Мы можем управлять своими эмоциями. Если сегодня вы выбрали быть счастливым, сделайте что-то приятное. Когда я думаю о том, как пойду на любимую гору, я становлюсь взволнованной, не успевая встать с кровати. Если сегодня вы решили быть счастливым, просто откройте окно, посмотрите на небо, послушайте песни птиц. Счастье не приходит просто так, ровно так же, как ничего веселого не происходит, если мы просто этого ждем. Мы авторы своих эмоций. То же касается гнева. Просто нужно выбрать, не быть злым или раздраженным, даже если в нас есть эти чувства. Тогда я злилась, потому что хотела злиться. Но люди вели себя плохо и выводили меня из себя, после обвиняя в этом других. Я не хочу тратить свои эмоции на бесполезные вещи. Я хочу жить счастливо, больше смеяться, больше улыбаться и просто быть веселой. Я выбрала чувства, которые хочу испытывать, и теперь моя повседневная жизнь наполнена счастьем. Моя рутина осталась прежней, но изменилось восприятие. Когда я поменяла свою точку зрения, мне показалось, что я попала в другой мир. Сейчас люди часто говорят мне, что я стала нежной. Я больше улыбаюсь и часто чувствую себя счастливой. Пропала необходимость в спорах, потому что я перестала злиться. Речь идет не о подавлении гнева, а о выборе не злиться. Раньше, когда я чувствовала злость, я активно выражала свой гнев. Теперь я просто задаюсь вопросом, чем я недовольна. Если вы спросите меня, что лучше, моя прошлая жизнь или нынешняя, я скажу «нынешняя». Теперь я в 100 раз больше люблю свою жизнь. Главное. Как контролировать эмоции в повседневной жизни? Первое. Выберите, что вы будете чувствовать сегодня. Второе. Сосредоточьтесь не на поиске ответственного, а на решении проблемы. Третье. Любую ситуацию можно интерпретировать по-разному. Четвертое. Проблема покажется вам пустяком, если вы посмотрите со стороны. Подсказка. Подумайте о том, что вы хотите чувствовать. Первое. Какие чувства самые важные в вашей жизни? Второе. Какие эмоции вы хотите испытывать чаще? Третье. Как вы можете этого добиться? Четвертое. Делайте что-то, чтобы испытать это чувство сегодня. Чего не следует говорить в семье? Иногда вспыхивают ссоры, которые оставляют неизгладимый след на всю жизнь. Муж. «Эй, ты, это все из-за тебя, поняла?» Жена. «Эй, ты? Я же говорила тебе не обращаться ко мне так!» Муж. «Ты что, совсем, что ли? Не понимаешь, что тебе говорят?» Жена. «За собой смотри!» Нецензурная брань. «Совсем уже разучился нормально разговаривать!» Муж. «Эй, ты!» Нецензурная брань. «Все сказала!» Когда пара обменивается резкими фразами, ссора превращается в настоящую катастрофу. Остается только ненависть и презрение. Не грубите в ссоре. Не используйте слова «эй, ты!» «Совсем, что ли?» Эти слова унижают другого человека. Если во время ссоры вы начнете говорить свысока, конфликт обострится. Это все равно, что подлить масло в огонь. Даже стычка на улице может перерасти в драку всего из-за одного слова. «Ты что, не видишь, куда прешь? Ты это кому сказал?» Когда пара обменивается резкими словами, они ругаются не потому, что ненавидят друг друга и хотят ссориться. Разногласия могут возникнуть в ходе обычного разговора об образовании ребенка, обсуждении домашних дел или планов на отпуск. По мере того, как слова и тон становятся все агрессивнее, конфликт все усугубляется. Во время ссоры не теряйте рассудок и тщательно подбирайте слова. Вы потеряете здравый смысл, если начнете кричать и доказывать, что вы правы, а оппонент ошибается. Обвинять легко. Но вместо «эй, ты это все из-за тебя поняла», лучше сказать «нам лучше все тщательно обдумать». Давайте будем держаться за нити разума. Это абсолютная необходимость между любящими людьми. Вместе против непонимания. Говорят, что с любимым человеком нужно хорошо ссориться. Я понимаю это так. Хорошо поссориться — значит достичь цели ссоры. Если ссора началась из-за недопонимания, ее цель — устранить разногласия и снова сблизиться. Помните, что если вы любите друг друга, то вы всегда на одной стороне. Непонимание возводит между вами стену, и вы должны действовать сообща, чтобы ее сломать, принять чувства собеседника и не дать ссоре разрушить ваш союз. Поэтому цель хорошей ссоры — преодолеть разногласия и стать ближе. Однако, если вы ошибетесь в выборе объекта и цели ссоры, она превратится в скандал. Если, когда ваш близкий жалуется, вы воспринимаете это как нападение на себя, то объектом ссоры становится другой человек, а целью конфликта — собственная победа. Тогда вы защищаетесь, говоря: «Когда я это сделал?» или «Это неправда, послушай меня!» или же парируете нападки другого человека, говоря: «Почему ты все сваливаешь на меня, а сам-то?» Давайте не будем забывать, что мы на одной стороне. Не нападайте на человека, который говорил резкие слова из-за своей боли и беспокойства. Не разбивайте ему сердце. Если вы верны истинной цели выяснения отношений, вы сможете увидеть обиду другого человека и вместе найти способ победить общего врага — непонимание. Скажите так: «Почему ты так себя чувствуешь? В какой конкретной ситуации ты почувствовал это?» В этот момент не стоит критиковать другого человека, говоря: «Мне все объяснить заново, чтобы ты понял?» Давайте помнить, что мы воспринимаем все по-разному. Не говорите: «Как ты не понимаешь?» От этого конфликт вспыхнет снова. Говорите от первого лица, например: «Я имел в виду вот что. В следующий раз я объясню точнее, чтобы не было недоразумений». Хорошо ссориться значит сопереживать чувствам другого человека и поддерживать теплые отношения. Говорите с детьми уважительно. Давайте будем вежливы не только со взрослыми, но и с детьми. Не срывайтесь на них. Это обижает и пугает. Если родитель, который обычно разговаривает доброжелательно, вдруг начинает кричать, а его лицо перекашивает от злости, ребенок понимает, что его родитель опасен, и в дальнейшем сохраняет этот страх в глубине души. Вы действительно хотите, чтобы ребенок так себя чувствовал? Недостойно запугивать тех, кто слабее и младше. С ними, напротив, нужно обращаться очень осторожно. Некоторые родители кричат: «Делай, что тебе говорят! Ты что, не слышишь?» Вместо того, чтобы уважать ребенка как личность, родитель злится, потому что видит в нем существо, которое должно подчиниться его словам, и почему-то этого не делает. Вспомните время, когда вы сами были ребенком. Вам нравилось, когда родители вас ругали и пугали, или вам нравилось, когда родители улыбались и обнимали вас? Вы можете сказать мне в ответ, что у вас нет другого выбора, кроме как быть строгим. Однако это большая проблема, если дисциплина понимается как гнев, ругань и телесное наказание. Дисциплина означает обучение и развитие характера и нравственности. Речь не идет о криках и угрозах. Если вы просто расстроены из-за того, что ребенок вас не слушается, или злитесь, что он вам не нравится, потому что не оправдывает ожиданий, то вы просто не смогли контролировать свои эмоции. В книге «Примирение О. Иньон» есть глава под названием «Дисциплина необходима, но не бойтесь». В ней содержатся рекомендации для родителей, которые легко злятся на своих детей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к ней. Вспыльчивые родители в большинстве своем понимают, что делают что-то не так. Поэтому, отругав ребенка, они чувствуют свою вину. В этот момент вам нужно быстро дать понять ребенку, что вы сожалеете о произошедшем. После того, как вы восстановили самообладание, вам следует быстро извиниться. родители также должны признаться ребенку в том, что порой им тоже непросто справляться со своими эмоциями в определенных ситуациях. Родители должны стараться бережно относиться к своим детям и общаться с ними так, чтобы дети не чувствовали себя отстраненными. Ни за что не ругайтесь перед детьми. Родители конфликтуют на глазах у ребенка. Малыш чувствует пугающую атмосферу и громко плачет. Когда такой ребенок подрастает, он выступает посредником в ссорах между взрослыми и обеспечивает мир в доме. Если атмосфера между родителями накаляется, ребенок может намеренно вмешаться, шутя и разговаривая с ними. К сожалению, он замечает все и сам назначает себя ответственным за то, чтобы уберечь родителей от ссоры. Дом должен быть самым безопасным местом в мире, но родители иногда не могут контролировать свои эмоции в присутствии детей. Они повышают голос, когда злятся, плачут в гневе, кричат, ругаются и даже швыряют и ломают вещи. В такой обстановке ребенок напуган, дрожит от страха и видит мир тревожным местом. Бывают случаи, когда родители после ссоры жалуются детям. «Я живу только ради тебя». Это значит обвинять ребенка в слабости, беспомощности и незрелости в том, что он не может без чужой помощи. Ребенок, который слышит эти слова, старается защитить своих любимых родителей. Родители должны защищать своих детей, а не наоборот. Дети всегда моложе своих родителей. Даже когда они становятся взрослыми, родители навсегда остаются родителями. Какую личность и самооценку разовьет ребенок, который растет в атмосфере постоянных ссор? Пожалуйста, не ссорьтесь на глазах у ребенка. Будьте терпеливы. Если вы злитесь, выйдите из дома. Даже в своей комнате ребенок все слышит. Очень жалко представлять, как он плачет в одиночестве и молится небесам. Родители — это весь мир для ребенка. Когда они ссорятся, его мир начинает рушиться. Никогда не делайте ребенка судьей в ваших спорах, не заставляйте его выбирать между мамой и папой. Давайте будем взрослыми, достойными родителями. Главное, о чем следует помнить, ругаясь дома. Первое. Помните, что вы на одной стороне и должны вместе преодолеть трудности. Второе. Не используйте слова, уничижающие другого человека. Третье. Никогда не используйте ненормативную лексику, оскорбления и насилие. Четвертое. Не ругайтесь при детях. Подсказка, если не хотите усугублять конфликт. Первое. Четко определитесь с объектом и целью вашей ссоры. Поговорите об этом. Второе. Контролируйте свои эмоции, когда злитесь. Третье. Избегайте слов «эй, ты», «ты совсем, что ли» и ругательств в повседневной жизни. Четвертое. Если вы поругались на глазах у ребенка, утешьте его и извинитесь перед ним. Примирение других. Я встретила пару за 60 лет, одетую в яркие рубашки с цветочным узором. Я сделала им комплимент. Женщина, растерявшись, заговорила. Женщина: «Да?» Я спрашивала у мужа, нравится ли ему, но он не сказал ничего особенного. Некоторые мужья говорят: «Надень то, тебе идет это». Говорят, что им нравится. Что вы об этом думаете? Я: «Как вы обычно разговариваете?» Женщина: «Я спрашиваю у него, это нормально?» На что он отвечает: «Ну, все одно. Что это значит?» «Что бы вы сказали на его месте?» Я ответила: «Похоже, что все очень красивое». На что женщина просияла: «Вот как!» «Если бы это было так странно, ваш муж бы наверняка сказал, что это так. Вы же вместе собирались на прогулку». Но не имел ли он в виду под фразой «все одно», что вам просто все идет и выглядит красиво? Мы все выражаемся по-разному. Муж женщины, который сидел рядом, посмеялся. «Видите, он не спорит, потому что это чистая правда», — сказала я. Лицо женщины просияло, мы засмеялись. делитесь мнением, укрепляющим отношения. Я не сказала это для того, чтобы женщина почувствовала себя лучше. Когда мои родители выходят в свет, отец спрашивает, почему мама надела старую вещь. Он жалуется, что она оставляет хорошую одежду в шкафу и донашивает другую. Однако, собираясь на официальное мероприятие, моя мать спрашивает мнение отца. Если на одежде есть пятно, они сообщают об этом друг другу и предлагают надеть что-то еще. Если что-то выглядит странным, они могут отметить это. Нормально носить что угодно. Бывают случаи, когда маленькие разговоры перерастают в большие ссоры. Если бы кто-то сказал: «Что бы ты ни надела, это выглядит некрасиво, просто надень что-нибудь свободное», женщине стало бы стыдно. Человек, сказавший это, возможно, пошутил, но женщина может возненавидеть мужа, с которым прожила половину своей жизни. Из-за неосторожных слов так легко могут возникнуть недопонимания и атмосфера испортится. Вкусы у каждого свои, но они не должны быть поводом для конфликта. Иногда люди просят моей помощи в ссоре с партнером. Они не уверены в ситуации, поэтому хотят, чтобы я выслушала и поделилась мнением. Давайте в таких случаях говорить то, что улучшит отношения. Часто люди спрашивают о том, что тревожит их уже долго, но, улыбаясь, делают вид, что у них все в порядке. Давайте внимательно подумаем и ответим так, чтобы это пошло на пользу обеим сторонам. Если вы не были очевидцем событий, то не можете знать всей правды. Можете только предполагать. И если вы не хотите разрушить чужие отношения с помощью этих предположений, нет причин говорить о ситуации в негативном ключе. Я хочу добавить еще кое-что. Молчаливые люди, говорите, пожалуйста. Если что-то красиво, скажите, что это красиво. Если прекрасно, скажите об этом тоже. Давайте мы не будем в будущем жалеть, что не сказали чего-то. Человек, задающий вопрос, тоже не должен говорить «нормально» из-за смущения. Вместо этого стоит спрашивать «красиво?». Когда вы задаете расплывчатый вопрос, вы получаете расплывчатый ответ. Вместо того, чтобы подражать сухости другого человека, давайте двигаться к позитивным изменениям. Если другой человек стесняется, вы можете попросить его сказать что-то вроде: «Если я выгляжу красиво, кивни». Если он кивнет, будет приятно, потому что это то, что вы хотели услышать. Ответы также требуют практики. Не становитесь судьей. Во время ссор в путешествии, на собраниях, с посторонними людьми или семьей кто-то выступает в роли судьи, чтобы прекратить споры. «Это была твоя ошибка. Ты не должен говорить такие вещи. Извинись. Ты тоже должен принять извинения и закончить с этим. Перестань ругаться». Примирение — это не принятие решения о том, что правильно, а что нет. Призывая людей к миру и просто оценивая масштаб конфликта, нельзя стать посредником в чужих отношениях. Это делается просто для того, чтобы успокоить споры и внешнюю суматоху. Конфликт вспыхнет вновь. Неудовлетворенные потребности выражаются в гневе. Медиатор может помочь вам выявить ваши скрытые желания. Вместо того, чтобы судить людей, говоря: «Это было резко, ты был неправ», следует спросить: «Что ты хотел этим сказать? Что ты имел в виду? Поделись со мной. Тебе же хочется что-то сказать». Разве вы никогда не испытывали чувство несправедливости? Если хотя бы кто-то подойдет к сердитому человеку, искренне выслушает его историю и посочувствует, гнев уйдет. Разгневанные люди расстраиваются еще больше, когда им указывают на их ошибки. Они взрываются, когда к ним относятся как к прокаженным или смотрят на них с неприязнью. Есть причина, по которой человек злится, но он кричит от разочарования, потому что никто не понимает его чувств. Сказать ему «перестань злиться» — это только кажется выходом из ситуации. Это ничем не отличается от «замолчи». Давайте посмотрим на печаль и боль внутри разгневанного человека. Я думаю, что это будет настоящей попыткой примирения. Слушайте спокойно. Успокойтесь и честно выслушайте обе стороны. Если вы слушаете одну версию истории, а другой человек кричит «неправда», остановите его поднятой ладонью и скажите: «Давай мы послушаем это вместе». Не стоит выпаливать: «Сначала дослушай, а потом говори, понял?» Мы бесчисленное количество раз сталкивались с тем, как посредник в конфликте превращается в судью, поэтому по привычке и защищаемся. Покажите, что посредник — это не судья. Посмотрите на участников конфликта с теплотой и кивните. Говорите спокойно, в полголоса. Нельзя утихомирить разгневанных людей еще большими криками: «Прекратите! Прошу, перестаньте!» Старайтесь говорить спокойно. «Давайте сядем и поговорим». Вы можете слушать, держа сердитого человека за руку или обнимая за плечи. Продолжите утешать его с намерением выслушать историю до конца. В мире немного людей, которые действительно хорошо умеют разрешать конфликты. Я с такими еще не встречалась. Но зато видела множество тех, кто судили, вмешивались, вставали на чью-то сторону и раздували скандал еще больше. Поэтому, когда посредник обращается к эмпатии, это может оставить неизгладимое впечатление. Это всегда что-то новое. Как посредники, давайте приложим больше усилий для того, чтобы люди могли слышать друг друга. Кроме того, если вы родитель, не занимайте чью-либо сторону, когда дети ссорятся. Позже ваш ребенок может вырасти одиноким и обиженным. Вместо того, чтобы быть судьей, станьте медиатором и проявите сочувствие к каждому ребенку. Разумные альтернативы, которые могут найти посредники. Когда у нас есть кто-то, кто сопереживает и слушает, мы озвучиваем свои желания. Однажды мои родители поругались из-за того, что у них слишком много одежды и стоит выкинуть половину. Я выслушала, что именно они хотели донести друг другу. Оказалось, что им обоим просто хотелось легко находить и быстро надевать одежду. Я предложила им разделить места хранения. Я вытащила всю одежду и положила вещи матери в шкаф в спальне, а вещи отца в шкаф в его кабинете. Тогда мои родители остались довольны и больше никогда не ссорились из-за гардероба. Таким образом, через посредничество можно найти и разумно разрешить причину любых разногласий. Когда они поссорились, отец сказал: «Мама у нас ничего не выбрасывает, поэтому в доме нет места». А мать сказала: «Зато папа любит наряжаться, поэтому у него так много вещей. Еще бы он у нас умел наводить порядок». Люди считают, что трения вызваны личностными факторами, но конфликты часто возникают из-за факторов окружающей среды. Когда у каждого из них появился свой шкаф, родители обрадовались, как дети, и сказали: «Надо было сделать это уже давно». Таким образом, посредник может увидеть то, чего не увидели стороны, и решить проблему, используя разумные альтернативы. Недопустимые вещи недопустимы никогда. Если дети ругаются или дерутся, или старший ребенок бьет младшего, родителям не следует говорить: «Вы что, опять? Разойдитесь! Зачем вы это делаете? Скажите мне!» Вместо этого нужно твердо сказать: «Нельзя решать проблемы насилием». Вы должны четко донести эту мысль. Взрослые не думают, что это имеет большое значение, когда дети жестоко дерутся, просто потому что они маленькие. Но факт в том, что когда ребенок бьет другого ребенка, это все равно, что если взрослый ударит взрослого. Дети не осознают своих границ и бьют везде. Это может привести к фатальным последствиям. Подобный совет есть в книге «Примирение О. Иньон». Родители должны дать своим детям твердые моральные ориентиры. Они должны сказать им, что это неправильно. То, что недопустимо, недопустимо всегда. Нельзя мириться с насилием, независимо от возраста и статуса. В таких случаях вам следует решительно выражать свое мнение, а не выступать посредником. Если агрессия продолжается, отделите человека, на которого нападают, от нападающего и защитите его. Если член вашей семьи проявляет признаки насилия, не закрывайте на это глаза. Напротив, откройте глаза шире, соберитесь и действуйте. Возможно, вашему близкому понадобится консультация психиатра или регулярные сессии с психологом. Если вы не можете справиться самостоятельно, обратитесь за помощью извне. В таком случае это единственно правильный путь для сохранения семьи. Главное. Как эффективно урегулировать конфликт? Первое. Выражайте мнение, которое укрепит отношения. Второе. Не решайте, что правильно, а что нет. Третье. Одинаково выслушайте обе стороны. Четвертое. Никогда не делайте того, что неприемлемо. Подсказка. Возьмите на себя роль посредника в доме. Первое. Слушайте спорящих, не забывая, что вы все на одной стороне. Второе. Выясните, чего хотят, но не получают оба спорщика. Третье. Найдите причину частых ссор в доме и устраните ее. Четвертое. Твердо скажите «нет» вещам, которых делать не следует.